Ресторан «Деберец». В разведшколе Цепелин его знали под фамилией Марков. А в Москве, на Лубянке, даже в доверительных беседах, именовали только по кличке Седой. И вот он уже вторую неделю мучился, чувствуя, что назревает какое-то большое дело. Ему было известно, что специальная группа спешно готовится к переброске через линию фронта. Но что за группа? Какие задачи поставлены перед ней? Чем занимаются эти люди у них на полигоне, пока оставалось тайной? Часть полигона отгородили колючей проволокой, никого и близко туда не подпускали. Из Берлина прибыла эсэсовская команда для охраны объекта, дюжи и молодчики с автоматами, с ними не разговоришься. Что же это затевается? Марков гадал, а ему нужны были факты. Правда, однажды, задержавшись утром у входа в школу, он увидел перед воротами полигона черный «Мерседес» и трех человек в плащах, вышедших из машины. Но что из того, если ни их он не знал, ни номер машины не мог различить? Хотя и номер машины многое ли скажет в такой ситуации. Еще одно подтверждение тому, что акция запланирована и проводится главным управлением имперской безопасности. Это и так известно. Вариантов выхода на секретный объект, по сути дела, не было, и Марков совсем упал духом. В столовой во время обеда он встретил оберштурмфюрера Телли, вежливо раскланялся с ним. Вообще-то он всегда старался держаться подальше от Телли, считая его умным и хитрым врагом. Оберштурмфюрер ответил ему своей холодноватой улыбкой. Телли не скупился на улыбки. Но бывалые работники школы знали, они, как правило, не отражают его истинного отношения к человеку. Марков неожиданно подумал о том, что он уже неделю не встречался с Телли, а это значит... Опустил ложку в тарелку и стал задумчиво помешивать суп. Никто не давал Телли отпуск, и никуда он не ездил. Это точно. Из поездок в Берлин или на другие объекты не делали секрета. Значит, оберштурмфюрер выполнял какое-то спецзадание. Ну и что? — одернул сам себя Марков. — С Телли на эту тему не поговоришь. Сориентируется мгновенно, а это провал. Пережевывая бифштекс, Марков начал припоминать, кто же еще... Кроме Телли, нечасто появляется за последние дни в школе. Кажется, только Валбицын. Да, со всеми он виделся, кроме Валбицына, опытнейшего эксперта по документам. А с Валбицыным Марков несколько раз сидел в ресторанах. С ним он не то чтобы дружил, просто был в приятельских отношениях, знал любовь господина Валбицына к рюмке. Редкий специалист Валбицын наверняка мог быть причастен к секретной операции. Закончив работу, Марков дождался, пока Валбицын выйдет во двор, перекинулся с ним парой слов и уселся рядом в автобусе. Тот был в хорошем настроении, что-то напевал себе под нос, и от него слегка попахивало спиртным, успел, видимо, глотнуть во время занятий. Вообще-то это запрещалось. Но Валбицын достиг такого положения, что мог позволять себе мелкие нарушения. Марков сидел молча и прикидывал, с чего бы начать деликатный разговор с Валбицыным. Главное, чтобы тот ничего не заподозрил, и чтобы инициатива провести вместе вечер исходила от него самого. «Рустим?» — вдруг спросил его сам Валбицын. «Да, устал что-то, хандра». — Я знаю неплохое лекарство против хандры, — засмеялся Валбицын, и его карие глаза уставились в Маркова. — 3/4 стакана шнапса, кружка пива, и хандра снимается как рукой. — Возможно, возможно. — Но в одиночку. — Зачем же в одиночку? — Пригласите меня. — Что я вам за партнер? — усмехнулся Марков. А, впрочем, я давно уже ничего не пил, и некоторая встряска организму не помешает. Приятно слышать. Так что ресторан «Деберец»? Первая часть проблемы была решена, и Марков повеселел. Валбицын сразу заметил перемену в его настроении и сказал: «Вот, видите, только одна мысль о шнапсе поднимает дух. А если закусить соленым огурчиком или селедочкой с луком?» Марков немного знал вкусы Валбицына. «Ах, Марков, Марков, право, я вас люблю. Если б вы еще хоть немного разбирались в документах, я давно забрал бы вас к себе. Жаль, но это не мой профиль. Да, жаль. В нашем деле нужно иметь и голову, и руки». Валбицын любил похвастаться, и все знали это. «То есть талант. Я вам сделаю такой документ, что ни одна чека никогда не заподозрит. Настоящий. Верю, верю». Автобус остановился возле коттеджей, где жили сотрудники школы. Марков и Валбицын расстались на несколько минут, чтобы переодеться, и встретились снова на трамвайной остановке. Старенький и разболтанный трамвай довез их до центральной улицы с вековыми деревьями посередине. Они прошли молча еще два квартала до Деберица, двухэтажного ресторана, где у Валбицына был знакомый метрдотель. Это давало некоторые преимущества, начиная от выбора напитков и кончая обслуживанием. Марков заказал коньяк, и Валбицын посмотрел на него с уважением. — Вы делаете успехи, Григорий, — похвалил он, — и я мог бы отшлифовать ваши манеры. Но, к сожалению, в столь тревожное время, когда не знаешь, где очутишься завтра, он не договорил, так как принесли бутылку и рюмки, внимательно следил за ловкими движениями официанта. Марков промолчал, хотя Валбицын дал повод для вопроса. Думал, а может быть, Валбицын специально дергает за крючок? Чуть-чуть, чтобы неопытный рыбак сделал подсечку. Они выпили по первой, почти сразу по второй. Глаза у Валбицына повлажнели, пот выступил на морщинистом лбу. И пан Кирилл, как он сам величал себя, вытер его бумажной салфеткой. Доставая пачку дорогих французских сигарет «Травальер», которые выдавали только старшим офицерам, угостил Маркова. «О-о-о!» Осторожно, двумя пальцами вытащил Марков сигарету из пачки. «За ваши успехи, пан Кирилл!» Он налил по третий. «Да, за успехи! Наши успехи — это и ваши успехи, Марков! Успехи всего Цеппелина! К сожалению, в последнее время у нас была полоса неудач, но иногда одна хорошо проведенная операция заставляет забыть предыдущие провалы, разве не так, Григорий?» «Чистая правда!» Искренне и горячо поддержал его Марков. «Чистая правда! И я уверен, что, имея таких выдающихся специалистов, как вы, пан Кирилл, Цеппелин не может работать плохо». Он откровенно льстил Валбицыну, но тот пребывал в состоянии, когда даже открытый подхлемаш воспринимается вполне естественно. — Да, — сказал Валбицын, — мы должны отыграться перед красными. — Я уверен, Абверовская школа устарела, и нас своевременно передали имперской безопасности, но мы еще долго будем приходить в себя от методов Канариса. — Не так уж долго, — подумал про себя Марков. — Надолго у вас просто времени не хватит. Скоро наши будут здесь, это ж как пить дать. Но вслух он сказал. — Полностью согласен с вами. Подготовка агентов сейчас значительно улучшилась. Мы забрасываем их больше, чем раньше, это дает себя знать. Я слышал, что даже сам опергруппенфюрер Кальтенбруннер хорошего мнения о Цеппелине. — К сожалению, вы не совсем в курсе дела, — возразил Валбицын. — Замечу только, что у нашего начальника еще совсем недавно были большие неприятности. Стоял вопрос об отправке его на фронт. И если бы ни одно обстоятельство, командовать бы ему где-нибудь батальоном, полк никогда не дали бы. Марков, понимающе кивнул головой в том, что начальник Цеппелина имел неприятности, была его заслуга. Несколько групп агентов, заброшенных в Советский Союз, сразу сдались после того, как Седой провел с ними предварительную работу. О составе некоторых других диверсионных групп удалось своевременно сообщить в центр. Да, скорее бы прекратились, наконец, эти неудачи на фронте. Сокрушенно сказал Марков. Да, задумчиво ответил Валбицын. Да, мой друг. И я полагаю, скоро и мы с вами внесем свой вклад в победу над большевиками. Мы с вами, нарочито небрежно возразил Марков. Слишком незначительна роль Цепелина. Не скажите. Представьте, если за операцию отвечает такой известный разведчик, как штурмбанфюрер Краус, если сам Скорцени подарил агенту, которого мы готовим, талисман, нет, друг мой, скоро мы станем свидетелями важных событий в Цепелине. Есть человек, который полетит в красный тыл по благословению самого Скорцени. — Ну что ж, — сказал Марков, — мы пьем за его успех. Ведь нам с вами очень нужен этот успех. И, надеюсь, вы приложили все усилия, чтобы наш агент почувствовал себя среди красных спокойно. — У него такие документы! — начал Валбицын хвастливо. — Ну, дорогой, еще хоть немного, хоть три слова. Но Валбицын только резанул ребром ладони по горлу, и Марков понял, что больше ничего не вытянет из него. Они допили коньяк. Валбицын позвонил куда-то и вызвал машину. Раньше у него такой привилегии не было. Это еще раз подчеркивало, что пан Кирилл поднялся на высокую ступень в Цепелине. В машине Валбицын сразу уснул. Марков растолкал его у дома и сам отвел в запущенную и грязную холостяцкую квартиру, половину прихожей, в которой занимали пустые бутылки. Вернувшись домой, Марков включил приемник, поймал симфоническую музыку, обдумывая услышанное, потом составил короткое донесение, зашифровал его и только после этого пошел спать. Завтра, на рассвете, он совершит традиционную утреннюю пробежку, сунет записку в тайник, а через два дня центр получит его сообщение, скупое и не очень ясное, но он сделал все, что мог. А там будет видно.